Глава 19. Лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. Нет добра душе без познания, и торопливые ноги оступятся. Дурость сбивает человека с пути его, а сердце его на Господа злится. Богатство умножает число друзей, а бедность с друзьями разлучает. Не уйдет от возмездия лжесвидетель, и кто дышит ложью, не уцелеет. Многие заискивают перед знатными, и со щедрым на подарки всякие дружат. Ненавистен бедняк даже братьям, и друзья его избегают. Спешит он слово молвить, а их уж нет. Кто желает себе добра, тот ищет разума. Храня мудрость, обретет он благо. Не уйдет от возмездия лжесвидетель, и кто дышит ложью, погибнет. Не пристало глупцу жить в роскоши, а тем более рабу князьями править. Благоразумие удержит от гнева. Величие в прощении проступков. Царская ярость, как рык львиный, а милость царя, как роса на траве. Глупый сын — несчастье для отца, а сварливая жена, что дырявая крыша. Дом и богатство — наследство от отцов, а разумная жена — дар от Господа. Лень доводит до сонной одури, а нерадивость — до голода. Хранящий заповедь сохраняет жизнь, а кто не выбирает путь, погибнет. Кто нищему подает, одалживает Господу, и Господь вернет ему сполна. Вразумляй сына, пока не поздно, смотри, не погуби его. Грубиян пусть понесет наказание, если дашь ему поблажку, будет хуже. Слушай советы, принимай наставления, и станешь со временем мудрее. Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь. В людях ценится верность, и бедняк лучше, чем лжец. Люди живы страхом Господним, кто исполнен им, спит спокойно, и беда его не постигнет. Запустит лодырь руку в блюдо, а до рта не донесет. Накажешь наглеца, простаки образумится, отчитаешь разумного, он поймет твою науку. Кто груб с отцом, кто гонит мать, стыд и позор такому сыну. Сын, не станешь слушать наставления, попадешь впросак без слов разумных. Негодный свидетель глумится над правосудием. Преступление — пища для нечестивцев. Наглецу не миновать суда, а спине глупца — побоев.